«Ты что, пойдешь к Лучезарной в таком виде?» Удивленно глядя на меня, спросил Виктор. «А что такого?» Я осмотрел себя. Нормальный вид. Шорты, футболка, шлепки и зеркальные солнечные очки типа авиатор. «Я всегда так хожу», ответил я, пожав плечами. «Здесь же жарко. На нем печать богини. Ты что, не видишь?» Ткнул его локтем в бок незнакомый мне старший жрец. «А», многозначительно протянул Виктор. Жрецы с удивлением осматривались. Многие из них впервые были на солнечном острове. Леопольд перегнулся через ограду и смотрел вниз, на закрытую облаками планету. Нокс держала деда за руку и смотрела на дверь в замок богини. «Насмотрелись?» — с усмешкой произнес настоятель. «Идемте, не стоит заставлять богиню ждать». Мы нестройной толпой отправились за ним. «Я шел рядом со своей троицей. И давно вы стали старшими жрецами?» — обратился я к Леопольду. «Ну, я вчера, Полли Моррис». «Сегодня», — ответил он, потерев подбородок, — «ты извини, просто не успели сказать. Вчера, когда лег спать, никак не мог уснуть. Попробовал медитацию, и попал на этот остров, но, стыдно признаться, испугался и вывалился обратно. Настоятель, получается, об этом знал, он же вас пригласил». «Да», — протянул Поль, — «но он не знал. Он сказал, ему так велела богиня». «Понятно, мы тем временем зашли в обеденный зал, где за большим накрытым столом ждала нас Лучезарная. Она была, как всегда, великолепна. Ее светлые волосы были распущены, красивое белое платье подчеркивало все достоинства ее фигуры, а ожерелье из драгоценных камней на шее ярко блестело, разбрасывая блики от падающих на него лучей солнца. Новоявленные жрецы при виде нее впали в ступор. Она лишь усмехнулась. Было видно, что богиня довольна тем впечатлением, которое произвела. Все-таки, она не только богиня, но и красивая женщина, которой по-прежнему приятно, когда восхищаются ее красотой. «Проходите, садитесь», — Лучезарная величественно махнула рукой. Жрецы быстро взяли себя в руки и деревянной походкой прошествовали к столу. Каждый, проходя мимо сидящей во главе стола богини, прикладывал руки к животу и кланялся ей. После приема пищи, который прошел в напряженном молчании, Лучезарная посмотрела на настоятеля, как бы давая ему слово. 10 магов покинул наш отряд. Нас осталось чуть меньше 40 человек», — недовольно произнес он. «Я знаю. Пусть идут», — безразличным тоном произнесла она. «Нас слишком мало, будет трудно пробиться к храму. Чем вы можете нам помочь?» — спокойно произнес я. Хотя в последнее время я и старался относиться к богине с должным почтением, но говорил с ней спокойно, без лишних эмоций, понимая, что это правильно, и видя, что она нормально воспринимает подобное отношение. Зверей вокруг храма собралось много, но они слабы. В основном, это детеныши. Из-за того, что на моей планете время течет быстрее, звери отправляют сюда своих детей, взрослеть. Они вырастают и отправляются в другие миры, пополнять армию Нургала. Но наших сил недостаточно даже против них. Может, имеет смысл выбивать их маленькими партиями? Если мы применим магию недалеко от плато, они, скорее всего, отправят к нам небольшой отряд. С ним мы справимся. Думаю, пару раз мы сможем провернуть такое, предложил я. Настоятель с одобрением посмотрел на меня. Мысль хорошая, но у меня есть для вас плохая новость. Слуга Нургала, управляющий войском на вашей планете, спешит к порталу, чтобы переправиться с войском в мой мир. Против них у вас не будет шансов. Вы должны спешить. Жестко закончила богиня. Слуга Нургала, это человек? Удивленно спросил Виктор. Конечно, она недоуменно осмотрела собравшихся. Войском управляет человек, аватар черного бога Нургала. Я слышал легенды об этом, но не думал, что это правда, задумчиво произнес настоятель. Как же много знаний вы потеряли, покачав головой, произнесла Лучезарная, глядя на нас, как на неразумных детей. Но ведь его никто не видел, добавил Виктор. Это не значит, что он не существует. Думаю, ваших генералов тоже никто из зверей не видел. Но они же есть. Против такой логики никто не нашелся, что возразить. Сколько у нас времени? Прервал я затянувшееся молчание. Сейчас войско зверей вторглось в княжество с востока. Они практически не встречают сопротивления. Идут достаточно быстро в сторону столицы. Князь стягивает войска к ней. Но, думаю, их цель – портал. Она посмотрела сквозь меня, что-то прикидывая в уме. Думаю, им понадобится 3 дня, чтобы дойти до него. А если уничтожить портал, вы всего лишь оттянете неизбежное. Тогда звери захватят ваш мир и уничтожат его, а потом найдут другой портал и придут сюда. Значит, у нас есть 20-30 дней в этом мире, чтобы пробиться к храму. Да, я могу благословить некоторых из вас. Это прибавит им силы и энергии. Но чем еще помочь, я не знаю. Хоть что-то. У меня есть одна идея, но нам надо спешить, решительно произнес я. 20 дней – это, с одной стороны, довольно много, но с другой, у нас слишком мало бойцов. Однако, если моя идея сработает, наша армия увеличится, лишь бы хватило времени. Тогда, пока Никас будет готовить магов, мы попробуем небольшими отрядами выманивать зверей и уничтожать их, глядя на меня, произнес настоятель, пытаясь понять, что еще я мог придумать. Он первым встал из-за стола и поклонился, показывая этим, что разговор окончен. По покрасневшим лицам жрецов я видел, что многие еще не готовы к тому, чтобы долго здесь находиться. Уж слишком сильно замок богини был наполнен энергией. Она втекала в магические источники, наполняя их до предела, и многим все труднее и труднее было контролировать ее. Богиня тоже заметила состояние жрецов. Она улыбнулась и кивнула головой, как бы отпуская собравшихся. В тот же миг жрецы стали исчезать из ее замка. Я первый раз видел со стороны, как люди выходят из медитации. Они просто растворялись в воздухе. Моя троица исчезла сразу же. За ней, другие. Осталось лишь 7 человек. Настоятель, Нинель, Виктор, Нокс, я и еще двое незнакомых мне жрецов. Подойдя по очереди к каждому из нас, богиня провела обряд благословения. Она клала руку на голову и, постояв минуту, отходила. Когда подошла моя очередь, ее теплая ладонь коснулась моего лба, и внутри головы как будто жахнул салют. Я слегка покачнулся, но быстро пришел в себя. Энергия богини бурлила во мне. Странно, но я не был к такому готов. Теперь я понял, что испытывали жрецы, когда были переполнены энергией. Я вынырнул из медитации в палатке. Рядом со мной сидела моя троица с закрытыми глазами, они ровно дышали, пытаясь взять под контроль энергию в своих телах. Мои руки слегка подрагивали, температура поднялась. Мне хотелось кричать от радости и запускать в небо фаерболы. Хотелось завоевать весь мир, выйти на битву со зверями и уничтожить их всех. С трудом я взял себя в руки и, закрыв глаза, начал восстанавливать контроль. «Что ты задумал?» — прервал мою полумедитацию голос Нинель. «Ты не поделишься с нами своей идеей?» — мягко спросила она. «Пока нет. Я не уверен, что у меня получится, но побегу заниматься этим делом. Хорошо, но, надеюсь, ты сообщишь, когда появятся новости». «Конечно», — уверил ее я. «Ты не будешь против, если я вечером зайду к вам в гости? Мне хотелось бы пообщаться с Никасом», — тихо спросила она, заглянув мне в глаза. «Заходите, будем ждать». Слегка поклонившись, я покинул палатку. Состояние большей части жрецов не способствовало продолжению беседы. Им бы в себя прийти, а не строить дальнейшие планы. Мы с ребятами вернулись к нашей палатке, и я отправил их искать Миграна. Он целыми днями где-то шлялся, все снимая и снимая. Сейчас от него зависело слишком многое. Леопольд быстро его отыскал и, собрав всех своих внутри палатки, я начал делиться своей идеей. «Мигран, ты же понимаешь всю важность того, что здесь происходит. Мне надо было знать, является ли он полностью нашим союзником». «Да», — твердо ответил он, — «я с детства верю в богиню, как и все в моей семье. Мы никогда не были чванливыми дворянами. Звери вторглись в княжество и продвигаются вглубь страны. Через пару дней нас могут обязать вернуться и встать в строй. Но пока мы не сделаем здесь все, что должны, мы не вернемся. Ты это понимаешь? Я с вами. Пусть меня объявят предателем, но я считаю, что именно вы – шанс на выживание княжества. Все с ним согласны?» Я обвел внимательным взглядом троицу. Ребята смотрели на меня, их лица были абсолютно серьезны. «Вы осознаете, что на родине вас могут осудить?» «Мы все прекрасно понимаем, Семи», – Леопольд серьезно кивнул. «Понимаем», – подтвердил Поль. «Да, я с тобой», – произнес Моррис. «То, что я предлагаю сделать, поставит меня вне закона. Надеюсь, вас это не коснется. Но все равно, это очень опасно. Чем мы можем тебе помочь?» Не выдержал Мигран. «Я хочу, чтобы вы отправились в княжество. Ты, Мигран, смонтируешь фильм об этом мире с призывом ко всем магам, завтра прийти в долину магов и принять участие в битве за освобождение храма. Я отправлю вас в портал рядом с монастырем. Ты сделаешь фильм, ребята задействуют всех своих для его доставки по иллюзионам. Думаю, один сеанс мы успеем провести. Сделаем его бесплатным для всех желающих. А если получится, проведем 2 или 3 сеанса. Вряд ли больше. Думаю, власти быстро среагируют. Это может сработать. Мигран с уважением посмотрел на меня. Отличная идея. Поддержал его Леопольд. Было видно, что мое предложение их воодушевило. В этом мире пропаганда была в зачаточном состоянии, и даже мысль о таком фильме будоражила моих соратников. Оставалось надеяться, что Мигран справится с поставленной задачей. Надо рассказать об этом настоятелю и Нинель. Их поддержка пригодится, заметил Поль. Хорошо, согласился я. Сначала мне хотелось проверить, как отнесутся к моей идее друзья. Видя их реакцию, я решил, что можно поделиться и с настоятелем, тогда не будем терять времени. Давай, ты сейчас снимешь мое обращение. Покажи все, этот мир, храм, окруженный зверями. Речи Лаэрта и настоятеля. Ты же записал? Да, конечно. Надеюсь, многие маги откликнутся на твой призыв. Пойдем, я знаю тут рядом красивое и удобное место для съемки. Я стоял на скале, с которой открывался прекрасный вид на лагерь. Слева от меня расположился настоятель, справа стояла Нинель. Мое имя – Семюсиль Беркаорс. Я обращаюсь ко всем жителям княжества. Настало тяжелое время. Звери собрали огромное войско. Их цель – полностью уничтожить человечество. В этой войне не будет выживших. Никому не удастся отсидеться и спастись. Не помогут ни деньги, ни связи, ни умения. Звери идут истреблять нас, как вид. Они уже практически стерли с лица земли республику. Теперь очередь за княжеством. Да, наше войско сильно своими магами. Но если вы вспомните историю, все великие победы свершались при поддержке жрецов, которых в настоящий момент осталось немного. Их сила ничтожно мала по сравнению с прежними временами. Без поддержки жрецов войску не выдержать напора зверей. Я сейчас нахожусь в мире богини Аарсаны. Невдалеке от меня расположен первоначальный храм, посетив который, жрецы обретают силу. Но чтобы пройти в него, нам необходима помощь. Я призываю всех, кто смотрит эту запись, попросить своих знакомых магов принять участие в битве. Сегодня, в 8 вечера, им нужно выйти из своих башен в долине магов. Окажите помощь жрецам, и богиня не оставит нас. Речь я не готовил, понимал, что получилось достаточно коряво и не идеально. Но у меня было слишком мало времени. А главное в этом деле – искренности вера в свое дело. Как-то так получилось, что я верил. Верил в то, что именно мы можем спасти этот мир от уничтожения. Верил, что мои слова и фильм, который смонтирует Мигран, найдут отзыв в сердцах и душах зрителей. Когда я закончил, ребята меня обняли. Это было сильно, хлопнув меня по плечу, произнес Леопольд. Ты был очень трогательным и честным, заметила Нинель, растрепав мои волосы. Если они не отзовутся, нет смысла спасать этих людей, хмуро заметил настоятель. Идемте, я провожу вас к порталу и отправлю в монастырь. Передам с вами записку. Послушники помогут разнести весть по княжеству. У нас слишком мало времени. Вечером к нам в палатку пришла Нинель. К этому времени Никас и Семи переселились ко мне. Места в палатке было много, мои друзья уже покинули мир Аарсаны, и я был рад тому, что мне не придется ночевать одному. Семи, увидев Нинель, напрягся, Никас же, наоборот, лучился радушием. «Проходите, настоятельница, рады видеть вас у нас в гостях», он галантно проводил ее к столу и подал чашку чая. «Вы очень любезны, благодарю», она внимательно посмотрела на Семи. «Мальчик мой, не пугайся, подойди, сядь рядом». Семи, как сомнамбула, подошел к столу и сел на стул напротив Нинель. «Ну, что ты, я вижу, ты потерял себя, но волей богини остался в этом мире. Удивительно». Она перевела взгляд на Никаса, затем снова стала разглядывать Семи. «Ты обладаешь чистой душой, но твое тело занято». Она грозно посмотрела на меня. «Я знаю о вашей ситуации, не переживай ты так. Как тебя звали в твоем мире?» «Макс», сглотнув, ответил я. Ее взгляд парализовал мою волю. Мое состояние было очень странным. Вялость, апатия, желание быть честным и правдивым с этой женщиной. Принять любой вердикт, который она вынесет. Ты был добрый и благороден. Рискнул жизнью ради спасения того, кого эта жизнь не интересует. Это достойно. Ты заслужил печать богини и это тело. Обращайся с ним осторожно. Она отвела от меня взгляд, и я почувствовал, что, наконец-то, могу вздохнуть. Никас, глядя ему в глаза, она продолжила: «Я вижу разум, но не вижу тела, вижу знания, но не вижу опыта. Ты, маленький ребенок, который прочитал много взрослых книг», она накрыла его руку своей и слегка ее сжала, «когда ты обретешь тело, тебе многому придется научиться». «Благодарю вас», Никас чинно поклонился, «надеюсь, у меня получится, и я смогу жить полной жизнью. Я помогу вам, когда все закончится, приглашаю вас в мой монастырь. Я занимаюсь лечением души и разума. Думаю, смогу вам помочь», она улыбнулась, «ну, а теперь давайте просто пить чай». После этих слов напряжение в палатке моментально исчезло, настроение у всех поднялось, даже Семи расслабился и начал принимать участие в разговоре с настоятельницей. Оказалось, что обретя тело, моим друзьям не обязательно жить в мире богини, они спокойно могут перемещаться между мирами с помощью порталов и вести полноценную жизнь. И Семи, и Никас были счастливы этим новостям и пообещали обязательно прибыть к Нинель в монастырь. Глава 29. Следующая неделя в лагере прошла спокойно. Мы выматывали себя постоянными тренировками. Наше магическое мастерство росло, но я понимал, что сейчас мы находимся в тепличных условиях, а как будет в реальном бою, предсказать сложно. Единственные, в ком я был уверен, солдаты под руководством Борта. Они тоже вернулись к тренировкам, и каждое утро удивляли население лагеря своим кроссом с полной выкладкой. Под руководством настоятеля пара магов провела усиление солдат магией. Борт и сержант были счастливы и увеличили нагрузку своих подчиненных, которых было не так уж и много. В общем, все они дружно носились вокруг лагеря и занимались на полосе препятствий, которую построили тут же. Я и сам с ними пробежался и попытался пройти полосу. Все это до боли напоминало мои армейские занятия. Нас также гоняли, не давая отдохнуть и прийти в себя. Зато Борт оживал на глазах. Он, по слухам, обзавелся постоянной девушкой, и по утрам был похож на объевшегося сметаной кота. Удивительно, но люди в лагерь продолжали прибывать. Правда, среди них не было жрецов и магов. В основном, это были простые селяне, бегущие от войны и ищущие место, где можно укрыться, чтобы спасти своих детей. Слухи по княжеству ползут быстро, и самые решительные предпочли, бросив все, укрыться в мире Аарсаны. Тем более, рассказы о присутствии зверей в центральной части княжества были правдивы. Настоятель набрал из прибывших группу послушников и проводил с ними занятия. Учил молитвам, рассказывал о богине. К сожалению, еще и на них у меня времени просто не хватало. Ребят моих тоже не было, но, к счастью, в этом вопросе меня смогла отлично заменить Нокс. Повязка старшего жреца заставляла послушников относиться к ней с уважением. Именно к Нокс перекочевали от меня лавры самого молодого старшего жреца. Первое время она постоянно держалась рядом с настоятелем, и мне казалось, что она избегает моего общества. Однако потом все изменилось, и вечера она стала проводить в нашей компании. Нокс быстро нашла общий язык с семьей, сидя по вечерам у костра. Они часто что-то обсуждали вдвоем. Мы собирались утром выступить к храму небольшим отрядом, потревожить зверей, заодно и отработать все, чему научились за это время, в боевых условиях. Десяток жрецов, я, Никас и Борт с тремя солдатами. Перед сном к нам заглянул Виктор. Я сидел в компании Борта и сержанта у костра, размышляя о завтрашнем походе. «Чего такой недовольный?» — поинтересовался жрец. «Как-то все у нас глупо, похоже на какую-то самодеятельность». Я решил поделиться с ним своими мыслями. «Самодеятельность – смешное слово, но не пойму, о чем ты. Ну, вот смотри», – повернулся я к нему, собираясь с мыслями, «возьмем наш изначальный план. Прийти в этот мир с небольшим отрядом, пробиться в храм и пробудить его. Это же, по сути, бред. Почему? Борт же отправил отряд за 200 километров уничтожить портал, и у него все получилось. Небольшой отряд труднее заметить». Да и не были готовы звери к этому. Думаю, все бы получилось. Он замолчал, ожидая моего ответа. Семи, он прав. Мы тут 3 года выживали. 20 магов могли бы пройти к храму. Другое дело, что звери оказались умнее, и как-то сообразили, что готовится. Да и трудно не понять, когда появляются жрецы и куча народа, разбивают здоровый лагерь, и все это невдалеке от храма. Вступил в разговор Борт. «Ладно, согласен, возможность сделать все по-тихому мы упустили. Но дальше что? Вот придут маги. Не знаю, сколько. Может быть, 10 человек, может быть, 50, и мы толпой пойдем к храму. Время у нас будет ограничено, Думаю, основная часть этих магов вряд ли сможет продержаться здесь больше 10 часов. У нас ни плана боя, ни нормального взаимодействия. Кто поведет это войско? Да и можно ли назвать это войском? Обратился я к Борту. Ты же военный, ты должен понимать, что я имею в виду. Понимаю, но мне кажется, что ты раньше времени переживаешь. Завтра отработаем взаимодействие. Жрецы посмотрят, на что мы способны. Мы посмотрим, на что они годятся. Жалко, маги ушли. Было бы полезно узнать, что у них есть в арсенале. Они не сильно отличаются от жрецов, ответил Виктор. Настоятель, кстати, очень опытный воин. Он много раз принимал участие в сражениях. Тогда я предлагаю созвать военный совет. Если сегодня все пройдет успешно, вечером надо будет собраться и обсудить предстоящий бой. Думаю, на совете должны присутствовать Борт, сержант, настоятель. Хорошо бы еще кого-нибудь из магов. Но не знаю, кто придет нам на помощь, и придет ли, сказал я. Думаю, ты прав, согласился со мной Виктор, так и поступим. В любом случае, мы бы вряд ли пошли в бой неорганизованной толпой. Хватит киснуть, Борт хлопнул меня по плечу. На войне всегда так. Можно разработать кучу планов и подготовиться к любой неприятности, а в итоге, командир развел руками, всего не предугадаешь. Надо быть просто готовым действовать быстро и по обстановке. Он задумчиво посмотрел на догорающий костер. У моих-то ребят опыт есть, а вот у жрецов с этим плохо, хотя, вроде, все служили. Я поспрашивал их, в боях принимали участие единицы. В любом случае, у нас нет другого войска, так что будем сражаться, имея то, что имеем. К плато, на котором был расположен храм, мы подошли где-то к 9 часам утра. Встали на невысоком пригорке, посмотрели в сторону храма. Зверей, вроде, не прибавилось. «Это хорошо», — заметил Виктор. «Но их все равно слишком много», — мрачно ответил я. «Как будем привлекать их внимание? Предлагаю просто помолиться. Уверен, они почувствуют жреческую магию». Часть отряда начала молиться, а я внимательно наблюдал за зверями. Вот, что-то почувствовав, они встрепенулись и стали поглядывать в нашу сторону. Когда молитва уже заканчивалась, часть зверей, не выдержав, понеслась к нашему отряду, постепенно набирая скорость. Расстояние было немаленьким, и времени вполне хватало, чтобы создать щит и перегруппироваться. Мы встали одной большой группой. В центре – жрецы, по краям – солдаты. Вскоре мне хорошо удалось рассмотреть зверей, готовящихся нас атаковать. Богиня была права, здесь были, в основном, детеныши. Правда, нам и этого могло хватить. Каждый из них был выше и тяжелее любого из нас. Их было около 50. За ними, грозно рыча, бежала пара явно взрослых белых медведей. «Подпустите их поближе», — произнес Борт, сжимая в руках здоровенную винтовку. Когда зверям оставалось до нас примерно 50 метров, Виктор крикнул: «Щиты!» Мы мгновенно создали щиты, а теперь огонь. В зверей полетели огненные шары, застрекотали автоматы. Винтовка борта стреляла редко, но метко. Бабах! И рысь валится на землю. Все происходило разом, и как-то очень быстро. Я никак не успевал собраться. Эти 50 метров звери пробежали практически за секунды. Мы стояли, собравшись в небольшой круг. Каждые 5 метров двое жрецов держали щит. Звери бились в них и не могли пробить. Раз за разом они падали на землю и катились по ней, потом вставали на лапы и снова бросались в атаку. Щиты мы держали на расстоянии примерно 10 метров, и я отчетливо видел ярость в глазах нападающих. Их злобный оскал бросал меня в дрожь, но, несмотря на это, я продолжал держать щит. Никас уверенно применял магию. Глядя на него, другие жрецы успокоились и стали выцеливать атакующих. Удивительно, но мы справлялись со зверями. Даже фаерболы наносили им урон. Особенно, когда в одного зверя запускали огненные шары сразу 5 жрецов, Борт руководил нашим отрядом, периодически бахая из своей винтовки. «Пускайте фаерболы, они сбивают его магическую защиту, затем я стреляю, и вы сразу атакуете, все вместе, пока он не пришел в себя», — скомандовал Борт, указывая на одного из белых медведей, сопровождавших отряд молодежи. Полетели фаерболы, раздались выстрелы, и медведь завалился на бок. Последний выстрел был самым удачным. Он выбил зверю глаз, и тот завыл, оглашая округу ревом боли и ярости. С трудом поднявшись, он повернул голову в нашу сторону, и в этот момент жрецы дружно выстрелили в него. Их объединенный удар был страшен. Медведь скрылся за стеной огня. «Прекратить огонь», — скомандовал Борт. Все остановились, Только мы продолжали держать щиты. Медведь лежал у наших ног мертвой тушей. Его шерсть была опалена во многих местах. Жрецы потрудились на славу. Это был переломный момент. Возможно, мы сумели завалить вожака, потому что звери побежали, подгоняемые вторым, оставшимся в живых, медведем, обратно в сторону храма. На поля боя осталось чуть больше двух десятков трупов нападающих. У нас потерь не было, они так и не смогли пробиться сквозь наши щиты. При этом я даже не ощущал особой усталости. Энергии было еще много. «Уходим», — сказал Виктор, глядя вслед отступающему отряду. «Поторопимся, а то вдруг они решат напасть на нас еще раз», — согласился с ним Борт. Мы спустились с холма и отправились в сторону лагеря, то и дело оглядываясь. Но нас никто не преследовал. Это оказалось легче, чем мне рассказывали, поделился я с Виктором. Не понимаю, в чем тогда проблема справиться с ними. Количество магов ограничено, и количество энергии тоже. Здесь, в этом мире, у жрецов очень много сил. Ты же видел, как мы пускали фаерболы, один за другим. Мы можем сражаться часами. В нашем мире все по-другому. Даже сильный маг с накопителями выдохнется за полчаса боя. Бывает, что атаки идут одна за другой, и это может продолжаться 3, а то и 4 часа. Ни один маг такого не выдержит. Именно поэтому очень важно запустить первоначальный храм богини, устало пояснил Виктор и, попрощавшись, отправился в свою палатку. Семи ждал меня с нетерпением. Пришлось рассказать ему о нашем походе, но посреди рассказа я заметил, что он не слушает, а думает о чем-то своем. «Семи, что случилось?» – поинтересовался я. «Ну?» – он немного смутился. Затем, наклонившись ко мне, поделился, я поцеловался с Нокс и многозначительно замолчал. «Молодец!» – обрадовался я за него. «И как тебе? Она такая, такая хорошая. Ты знаешь, что она знает все обо мне и очень меня жалеет. Интересно, кто ей проболтался?» – недовольно пробурчал я. «Мне хотелось сохранить в тайне свою историю, а тут уже и внучка настоятеля в курсе. Она обещала никому не рассказывать». Семи заметил недовольство на моем лице. Нокс сама догадалась. «Что-то ей сказала богиня, что-то, дед, где-то ты проговорился, ну, и я в итоге все подтвердил, виновато опустив голову», — закончил он. «Ладно, это ерунда, и если она тебе еще раз пообещает никому не рассказывать, думаю, переживем». Я дружески хлопнул его по плечу и отправился спать. Пытаясь уснуть, вспоминал прошедший бой. В принципе, его результат вселял оптимизм. Маленьким отрядом мы смогли победить втрое превосходящего противника, при этом не понеся никаких потерь. После сегодняшней попытки мне стало казаться, что наше задание не такое уж и невыполнимое. Вести учет времени в этом мире было не очень удобно. Мы знали, что оно здесь бежит быстрее примерно в 10 раз. Но так как встреча с магами в долине была назначена на определенное время, было важно его не пропустить. К счастью, Лучезарная всегда могла подсказать нам нужное время. У нее на острове, сменяясь каждые 4 часа, дежурили жрецы. Это было их личной тренировкой. Очень трудно контролировать огромные силы, получаемые жрецом в замке богини. Сначала никто из новичков не выдерживал больше 2 часов. Постепенно они учились контролировать энергию. Немалую роль сыграли в этом мои занятия. Умение быстро входить в состояние полумедитации, контроль дыхания и мыслей, контроль энергии. Я мог гордиться своими учениками и собой, как учителем. Кто бы мог подумать, что мое увлечение ушу настолько может пригодиться в жизни. С каждым днем в лагере росло напряжение. Оно витало в воздухе и накладывало свой отпечаток на лица людей. Последние дни новые беженцы не появлялись. Это говорило о том, что отряд зверей все ближе и ближе к порталу. Борт предложил устроить засаду вокруг него, но жрецы отговорили нас от этой идеи. В лагере нам не страшны атаки, а тратить силы и подвергать себя напрасному риску, атакуя отряд зверей, не имеет смысла. К тому же, неизвестно, когда они появятся. Перед нами же стоит другая задача – пройти к храму, и нам не нужны бесполезные потери. Хотя риск того, что нас могут зажать с двух сторон, был достаточно велик. Самир был мрачен. Он ждал встречи с князем, сидя в приемной. Прошел уже почти час с тех пор, как он зашел в это помещение. Секретарь сообщил, что у князя сейчас генерал Муриаорс, и что ему доложили о прибытии Самира, но князь попросил обождать. Настроение у главы департамента безопасности княжества и так было, хуже некуда, а тут еще и это. Возможно, он впал в немилость, в чем-то провинился. Да, сейчас военное время, генералы, и войска гораздо важнее внутренней безопасности, но все равно, Самир был недоволен. Он привык быть вторым человеком в княжестве, и не ждать приема, как обычный посетитель. Но вот, наконец, дверь открылась, и секретарь кивнул ему, разрешая пройти. Князь, с поклоном обратился Самир к начальнику, но его перебили. «Садись», — устало произнес князь, — «наши дела хуже некуда. Звери прорвали границу и идут в сторону столицы, разоряя по пути города. Я только что объявил срочную эвакуацию западных земель. Будем сосредотачивать наши силы здесь». Он задумчиво посмотрел на Самира. «Чего ты хотел? Мне сообщили, что ты с самого утра добиваешься приема. Что случилось? Измена? Предательство?» Раздраженно воскликнул Самир. У него внутри все кипело, да и долгое ожидание приема добавило раздражение. Этот мальчишка, Семюсель, который с жрецами отправился в мир богини, погибнет сам и погубит своих жрецов. Отряд магов вчера вечером вернулся в столицу, а сегодня, во всех иллюзионах показывают, как они это называют, фильм, с призывом ко всем уже сегодня, в 8 вечера, идти сражаться в мир лучезарный. Любопытно, князь поднялся и начал мерить шагами зал, значит, твои маги взяли и бросили жрецов, я им давал четкие указания, не рисковать собой, они нужны нам на войне, а гибнуть за жрецов, глупость. Запальчиво воскликнул Самир. Может, они просто струсили и сбежали? Что там происходит? Вокруг храма стоят полчища зверей. Их там по 1000. Жрецов всего около 30 человек, и магов был десяток. Что они могут сделать? А старший кто там был? Этот зануда, Лаэрт. Князь посмотрел на Самира и, дождавшись его кивка, продолжил. Решил не рисковать и уйти. Да, и я полностью поддерживаю его решение. Здесь и сейчас маги гораздо важнее. Мне докладывали о фильме. Этот призыв не так уж и плох. Но это же измена, растерянно произнес Самир. Ему не понравилось, что князю кто-то уже доложил о фильме. Внутренние дела княжества были его прерогативой. Объясни мне свою точку зрения. Князь остановился напротив него. Гибель даже 20 магов, которые отправятся в долину на помощь жрецам, серьезно пошатнет нашу обороноспособность. Этого нельзя допустить. Глядя в глаза князю, твердо произнес Самир, у нас со вчерашнего дня введено военное положение. Я считаю это изменой. Интересно, но ведь и твои слова можно посчитать изменой или предательством. Мы можем усилить свою оборону с помощью жрецов. Ты читал закрытые архивы и прекрасно знаешь, что без сильных жрецов мы обречены. Маги помогут нам продержаться какое-то время, но это лишь продлит нашу агонию. А ты предлагаешь судить Семюселя и уничтожить последнюю надежду на спасение княжества? Может быть, ты не хочешь нашей победы? Никак нет, Самир судорожно сглотнул. Я считаю, что мы справимся с нашествием. Взорвем мосты через Агру, переждем на левом берегу, накопим силы. Ты, не военный, не забывайся. Ты не обладаешь полной информацией о реальном положении дел. Звери наступают слишком быстро. Если мы сейчас взорвем мосты, почти 50% жителей останутся на восточном берегу. С кем мы останемся? В раздражении выкрикнул князь, но тут же взял себя в руки. Ты что-то предпринял? Я аннулировал дворянский знак Семюселя и закрыл все иллюзионы. Довел до сведения широкой общественности, что участие в походе к храму считаю предательством, и что все, кто собирается участвовать в нем, понесут наказание. Не превысил ли ты своих полномочий? Недовольно поморщился князь. Такие вещи необходимо согласовывать со мной и с советом. Я действовал по обстоятельствам, в рамках дозволенного, весь вид Самира выражал смирение, у меня было слишком мало времени, а попасть на прием к вам я вчера просто не смог. Ладно, что сделал, то сделал. Ты слишком погряз в своих интригах, и в каждом видишь предателя. Князь сердито посмотрел на Самира. Сегодня, в 8 вечера, люди отправятся в мир лучезарный. Плевать они хотели на твои запреты. Они верят в богиню и верят в жрецов. Ты все равно не сможешь их удержать. Он задумчиво потер переносицу, так что пусть идут туда, куда ведет их сердце. Пусть будет так, да не оставит нас лучезарное. Глава 30. В назначенный день мы заранее расположились в долине магов. Было раннее утро, долину заполнил туман, который не спешил таять. В этом мире мне ужасно не хватало солнца. Постоянный полумрак плохо сказывался на самочувствии и на настроении. Сегодня все должно было решиться. С самого утра меня потряхивало. Я ждал этого дня практически полгода, и вот он настал. Что нас ждет? Кто из нас выживет? Солдаты запалили большой костер, вокруг которого и сидели с совершенно спокойным видом. Мы с Семей и Никасом стояли недалеко от них. Почему они такие спокойные? Не выдержал Семи. Думаю, это опыт. Они много раз участвовали в боях и научились терпению, ответил я. А ты нервничаешь? Повернулся он ко мне. Конечно, я не настолько закален, честно ответил я и замолчал, увидев, как из долины в нашу сторону движется в тумане смутная человеческая тень. Вскоре рядом с ней появилась еще одна. Когда они приблизились к нам, я с удивлением узнал герцога Дмитрия и Юрия. «Здравствуй, Семи», — поприветствовал меня Юрий. Герцог кивнул и оглядел собравшихся людей. «Здравствуйте», — вежливо ответил я, — «не ожидал вас увидеть». «Ну что ты, разве мы могли пропустить такое веселье?» — улыбнулся в ответ Юрий. «Герцог много времени провел на войне и является достаточно сильным магом. Мы решили с ним прийти немного раньше, познакомиться с твоими друзьями, пообщаться. Представишь нас?» «Да, конечно», я представил герцога Юрия солдатам. Настоятель уже был с ними знаком, и они с уважением поприветствовали друг друга. Мне было приятно видеть Юрия и герцога. Они сразу нашли общий язык с Бортом и его ребятами. Армейские, они в любом мире чувствуют друг друга. Настоятель с Бортом и герцогом встали в стороне, обсуждая предстоящий поход, а ко мне снова подошел Юрий и стал делиться последней информацией. Официальная позиция княжества. Все участники этого похода, предатели и изменники, грустно сообщил он, а ты, в первую очередь. Боюсь, даже если ты вернешься с победой, тебе этого не простят. Твое дворянство аннулировано, дом арестован, иллюзионы закрыты. Как же так, удивленно произнес стоящий рядом Семи, ведь наш поход только на пользу княжеству, хм. Юрий удивленно разглядывал Семи, переводя взгляд с него на меня и обратно. «Вы очень похожи. Как такое возможно? Ты, он указал на меня пальцем, старше на пару лет, и волосы у тебя темные. Все вопросы к богине, подойдя к нам, Никас закрыл собой Семи. Считайте, что он, просто астральный двойник известного вам Семюселя. Когда тот первый раз попал в этот мир в возрасте 13 лет, что-то случилось, и их теперь двое. Извините мою бестактность. Я читал когда-то о возможности астральной проекции личности». Просто это очень неожиданно. Ваш Семи гораздо больше похож на того мальчишку, которого я помню, обратился он к Никасу. Так что, я не смогу вернуться, я решил перевести тему разговора. Я бы не советовал, покачал головой Юрий, но у меня нет желания оставаться здесь. Проживешь тут лет 5, а в нашем мире пройдет полгода. За это время многое может измениться. И я, и герцог, на твоей стороне. Думаю, наши голоса имеют вес, и мы не оставим тебя. «Спасибо», — ответил я задумчиво. «Торчать здесь целых полгода у меня не было никакого желания. Надо будет придумать что-нибудь». Тем временем начал прибывать народ. Настоятели и герцог встречали людей, выходящих из тумана, организуя их в небольшие группы. До оговоренного времени оставался еще час. Туман начал потихоньку таять. По просьбе герцога каждые 5 минут жрецы запускали в небо большие осветительные шары, давая ориентир прибывающим магам. Я присел у костра, рядом с солдатами. Сержант приветливо хлопнул меня по плечу. «Не переживай, прорвемся». В его голосе было столько азарта и уверенности, что я невольно улыбнулся. «Вот у кого нет никаких забот. Что сказал командир, то и делай, а дальше, как кривая вывезет». Народ все прибывал и прибывал, собираясь в небольшие отряды. На нас мало кто обращал внимание. Всем занимались Дмитрий с настоятелем. Сидя у костра, я расслабленно смотрел на огонь, слушая болтовню сержанта с солдатами. Их мечты были просты и понятны. Пойти, победить и перейти в наш мир. Они обсуждали свою дальнейшую жизнь. Кто-то собирался уйти на покой, кто-то продолжить воевать. Я немного завидовал им. Как-то у них все просто получалось. И по предстоящему бою, и по планам на дальнейшую жизнь. Большинство были моими ровесниками или чуть старше меня из прошлой жизни, но взгляд на мир и вещи был совершенно другим, более приземленным, простым.